Лес обшарен до конца. Сон в летнюю ночь. Уильям Шекспир. Уже много лет Арджун Десай не спал так беспокойно. Ему не хотелось называть это ночными кошмарами. Он научился этому у отца, который всегда говорил, что даже самый темный сон имеет скрытый смысл. Когда мышцы напрягаются, они готовятся защищаться. Однако, если этот сон и впрямь являлся предупреждением, то оно тревожило. Как только Арджун уснул, его сны закружились разными оттенками вокруг миленького личика Филиппы Монтроуз. И сколько бы он ни пытался игнорировать эти сны, один из оттенков привлек его внимание. Тот, который, кажется, поглотил и гнев, и страх, и беспокойство, и печаль. Бледно-розовый цвет. Цвет облаков на полуденном небе позднего лета. Цвет желания. Арджун видел его сквозь монокль, и это застало его врасплох. Филиппа Монтроуз желала его. В этот самый момент линза монокля словно обратилась в зеркало, потому что сам он не мог припомнить, когда в последний раз его привлекала смертная. Сказать по правде, он избегал романтических отношений с людьми, потому что мысль о том, чтобы влюбиться в кого-то столь хрупкого и столь близкого к смерти даже в самом расцвете лет, заставляла его чувствовать себя неуютно. Арджун уже потерял отца, когда у того отняли воспоминания, и утрата эта в таком юном возрасте была почти невыносимой. Поэтому мысль о том, чтобы любить другого человека, а потом его просто потерять через несколько десятилетий, казалась глупой. Как и во многих других случаях, выгода не стоила затрат. И все-таки, чем больше времени Арджун проводил в компании Пипы, тем больше и чаще ему хотелось сделать что-нибудь, чтобы вынудить ее нахмуриться или слегка улыбнуться. И тем глубже и насыщеннее становился оттенок желания вокруг них. Пока этот оттенок не превратился в туман, скрывающий все остальное из вида. «Просыпайся, дурак!» Тоненький голосок, отдавшийся эхом в ушах Арджуна, заставил его резко сесть и оглядеться по сторонам. Его пальцы коснулись пары трепещущих крылышек. Крошечные, но острые, как бритва, в большой палец Арджуна вонзились зубы. «Во имя Аида, что такое?» — воскликнул он, взмахнув рукой по воздуху. Гневный визг разнесся по тьме, а в следующее мгновение что-то подлетело прямо к лицу Арджуна, и крошечные ручки дернули его за нос. «Я тут, чтобы помочь, а ты чуть не убил меня, свинья-полукровка!» От разгневанного визга Никси проснулись два дремлющих под потолком огонька, тут же зазвенев. «Твилли?» — простонал Арджун. «Что ты здесь делаешь?» Никси цокнул языком. «Ты полнейшая трата свежего воздуха». Он говорил прямо над ухом Арджуна, чтобы никто больше не смог услышать его. «Твоя невеста сбежала отсюда». «Что?» Арджун отбросил в сторону одеяло, укрывавшее ему ноги, поднялся одним ловким движением и уставился на неуместно огромную кровать. Ругательства посыпались с его губ. «Где?» — прорычал он, схватив рубашку и потянувшись за ботинками. Твилли скрестил ручки на груди. «Глупая удача, но я случайно подслушал, как парочка огоньков сплетничали в углу за дверями моей мастерской», — прошептал он. «Они говорили, что видели одного из юных членов своего племени, который увел придворный Георгинчик прочь из беседки плюща на прогулку к неминуемой смерти». «В какую сторону?» — Арджун причесал рукой волосы. «Откуда мне знать?» Арджун быстро собрался с мыслями. Как раз перед тем, как лечь спать, он мельком упомянул портал в нескольких километрах к востоку отсюда, у озера в землях матери. Случайный факт, который должен был успокоить Пипу. Если бы пришлось гадать, Арджун бы сказал, что именно туда она и отправилась. Он быстро помолился всем богам, какие только могли его услышать, чтобы они помогли ему найти Пипу вовремя. С подслушивающими огоньками он разберется потом. Среди всех волшебных существ их обмануть было проще всего. Собравшись с духом, он вытащил из-под подушки револьвер и поспешил к двери.